Номер 27. И. Питание. Для того, чтобы понять данную ситуацию, нам необходимо обратить внимание на составляющие ее триграммы. Верхняя триграмма, так называемая гэнь-гора, является качество стойкости, неподвижности. Нижняя триграмма джэнь, которая образно выражается в молнии, представляет, наоборот, полную подвижность. Итак, нечто неподвижное наверху и нечто движущееся, действующее внизу. Это именно видно в действии челюстей. Верхняя челюсть неподвижна во время еды, а нижняя челюсть движется. Но этот образ действующих челюстей был переосмыслен согласно технике мышления авторов книги «Перемен». Поскольку нижняя триграмма является символом внутренней жизни или личной жизни, а верхняя — внешней деятельности или совместной общественной жизни, где возможна помощь одного другому, то здесь, где во внешнем дан символ неподвижности, всякая помощь друг другу отпадает. Собственно говоря, все, что должно было бы быть сделано для помощи друг другу, уже выполнено на предыдущем этапе. Здесь возможно действие только каждого на свой риск и страх. Поэтому текст предлагает: питание, стойкость к счастью, созерцай челюсти, они сами добывают то, что наполняет рот. Первое. Данная ситуация рассматривается не только со стороны образа челюстей, она рассматривается и со стороны их деятельности, их участия в питании. Вот почему на первой позиции прежде всего рекомендуется человеку обратить внимание на питание. Оно должно быть для человека в данной позиции ценней, чем что бы то ни было. Мы имели уже случай видеть, что по воззрениям авторов книги «Перемен» самое ценное — это предсказание оракула. Для некоторых целей оракулы в Китае пользовались черепахой. Здесь ради питания должна быть отброшена даже такая ценность, как черепаха, нужная для оракула. Но и другое, то, что было уже указано в общем введении, самостоятельность действий каждого человека, здесь продолжает играть не менее значительную роль. Поэтому алчное стремление к имуществу другого человека не может привести ни к чему хорошему. Вот почему в тексте мы читаем. В начале сильная черта. «Ты забросишь свою волшебную черепаху и, смотря на мое добро, раскроешь рот от алчности. Несчастье». Вторая. Уже указано то, что прежде всего здесь речь может идти о питании, но о самостоятельном питании. Поэтому рассчитывать на какую-нибудь помощь извне здесь совершенно излишне. Так как вторая черта стоит в соответствии с пятой, то помощь извне, если бы и была оказана, то только со стороны того, кто занимает пятую позицию. Но пятая черта здесь охарактеризована слабостью, поэтому в образе самой гексаграммы вполне указана невозможность помощи извне. Рассчитывать на помощь в крайнем случае можно было бы только при обращении вспять к первой позиции, которая во всей данной гексаграмме является главной. Пятая же позиция, выраженная в образе песчаного холма в данном тексте, настолько слаба, что не может даже найти удовлетворительно выхода для себя самой себя. Песчаным холмом она названа потому, что она слабая, не крепкий песок, и холмом она именно названа потому, что она наверху. Движение, предполагается движение вверх к пятой черте, может привести только к бедствию, к несчастью. Поэтому всякий выход вовне, всякий поход может быть здесь только неблагоприятен. И текст говорит: «Слабая черта на втором месте, питание на выворот. Отклонишься от основы, чтобы питаться на песчаном холме. Поход к несчастью». Третье. Тема выхода вовне, намеченная в предыдущем, здесь повторяется еще раз, что вполне соответствует третьей позиции, позиции выхода из внутреннего во внешнее. Но, как мы видели уже по сути данной гексаграммы, выход вовне, собственно, значит сбиться с пути. Если человек даже понял это, но все-таки продолжает двигаться вперед, только сохраняя прежнее направление, то такое движение не может увенчаться успехом. Наоборот, он должен, возможно, дольше, как говорит книга «Перемен», 10 лет, не действовать, ибо в действии он не может найти ничего благоприятного. Поэтому и текст говорит: «Слабая черта на третьем месте, сбившееся питание, стойкость к несчастью. 10 лет не действуй. Ничего благоприятного». Четвертое. Нормальное движение в развитии ситуации, как оно выражено в символах гексаграмм, это движение вверх. Но здесь такое движение было бы неэффективным. Причины этого уже указаны при объяснении второй черты. Здесь прежде всего нужно понять, что основная деятельность для данной ситуации выражена в том, что было сказано о первой черте. Движение вниз – движение ненормальное для книги перемен, но оно как раз должно быть на этой позиции. Однако четвертая черта тяготеет к пятой, ибо является лишь вступлением к ней. Но в этом как раз опасность, которая угрожает в данной ситуации. Опасность со стороны пятой черты выражена в образе тигра. Этот тигр только угрожает и не бросается, потому что здесь возможен выход вниз, к первой черте. Текст говорит о том, что хулы не будет. Полностью в образах текста это выражено так. Слабая черта на четвертом месте. Питание на выворот к счастью. Тигр смотрит в упор. Его желание погнаться вслед. Хулы не будет. На пятой позиции мы видим слабую черту. Она должна выразить то, что здесь не хватает сил даже для собственного развития. Однако основная норма для пятой позиции — это оказывать помощь другим. Поскольку здесь это невозможно, постольку здесь это невозможно. Постольку здесь говорится об отклонении от основы. Единственное, что может посоветовать книга перемен человеку, стоящему в данной ситуации, это только переждать время. Всякое предпринятие большого дела не поведет здесь к благоприятному исходу. Поэтому текст предупреждает. Слабая черта на пятом месте. Отклонишься от основы. Но если прибудешь в стойкости, счастье. Невозможен брод через великую реку. Шестая. И вот наступает конец этого времени. Человек его уже переждал. Он выходит из данной ситуации, ситуации питания. Если выход из внутреннего во внешний уже может быть рассмотрен как кризис, то тем более выход из одной ситуации в другую представляет собой кризис, более того, даже опасный кризис. Но несмотря на всю его опасность, ряд ситуаций и человек должен переходить от одной к другой. Поэтому в конечном счете она приводит к счастью. Нужно только вынести из всей данной ситуации на будущее то, что в ней было сделано положительно. Как мы видели, единственная положительная черта в данной гексаграмме — первая, где, собственно говоря, сделано уже все для питания. Поэтому и в тексте мы находим наверху сильная черта — исход из питания. Хотя и опасно, но будет счастье. Благоприятен брод через великую реку.